Недожаренный ростбиф, как раз такой, как он любил. Картофельное пюре и йоркширский пудинг. Коуфекс подождал, пока сержант сел за стол напротив него. Взял нож и вилку, отрезал кусочек мяса и положил его в рот. Эта идея принадлежала генералу Оллису. У Томаса Коулфекса был свой собственный дегустатор. «Как у королей в древние времена», — подумал он. Коулфекс дождался, пока сержант покончил с ростбифом, пюре и пудингом. «Ну как?» «По правде говоря, сэр, я предпочел бы прожаренное мясо». Коулфекс взял нож и вилку и начал есть. Сержант ошибся. Мясо и пюре были приготовлены превосходно, а пудинг хорошо пропечен. Коулфекс взял баночку с хреном и намазал мясо. Положив кусочек мяса в рот, почувствовал неладное. Его рот обожгло огнем, скулы сжало судорогой, и он с силой начал вдыхать воздух через нос. Сержант, сидевший напротив, внимательно смотрел на него. Томас Коулфекс схватился руками за горло. Он хотел сказать, что его отравили, но слова не выходили изо рта. По телу распространялся огонь. Мышцы зашлись в мучительной судороге, и он упал на пол. Сержант секунду смотрел на него, затем наклонился над телом и приподнял веко. Убедившись, что Коулфекс мертв, он позвал на помощь. Глава 60. Самолет, следовавший рейсом номер 246, в 19:30 приземлился в лондонском аэропорту Хитроу. Остальных пассажиров держали на месте, пока два агента ФБР не вывели Дженнифер из самолета и не провели в комнату службы безопасности аэропорта. Дженнифер несколько раз просила посмотреть газеты, чтобы узнать, что же происходит дома, но двое молчаливых сопровождающих отрицательно качали головами. Через два часа они сели в самолет авиакомпании ТВА, отправляющейся в Нью-Йорк. В доме суда Соединенных Штатов Америки на Фолли-сквер собралось экстренное совещание. Присутствовали Адам Уорнер, Роберт Ди Силва, генерал-майор Роу Уоллес, представители ФБР, Министерства юстиции и Государственного казначейства. «Как это могло случиться?» Голос Роберта Ди Силвы дрожал от гнева. Он повернулся к генералу. «Вам говорили, как важен для нас был Томас Коулфекс?» Генерал беспомощно развел руками. «Мы приняли все возможные меры предосторожности, сэр. Мы выясняем сейчас, как можно было подмешать синильную кислоту в...» «Мне плевать, как это сделали! Коулфекс мертв!» «Смерть Коулфекса сильно повредила нам?» — спросил мужчина из казначейства. «Очень», — ответил Ди Силва. «Поставить человека на свидетельское место — это одно дело, а показать многочисленные бухгалтерские книги и счета — совершенно другое. Вы можете надрываться сколько угодно, пока какой-нибудь умненький адвокат не станет и не скажет, что эти бумаги сфабрикованы». «Что нам теперь делать?» — спросил человек из казначейства. «Будем делать то же, что и делали», — ответил окружной прокурор. «Дженнифер Паркер сейчас возвращается из Сингапура. У нас достаточно доказательств, чтобы посадить ее за решетку. А потом мы постараемся, чтобы туда же последовал и ее дружок.